Когда открываю меню группы, чтобы свериться с количеством баллов, внезапно обнаруживаю, что у меня 6-й ранг. Я вчера пропустил сообщение, когда оно вообще пришло. По идее, когда я был в клинике. ХМ, неужели так отвлекся, что пропустил мимо глаз уведомление о повышении ранга? Еще несколько секунд удивленно пялюсь в интерфейс, но все верно. Всего получено 225 баллов. 6-й ранг эволюциониста. Прохожусь по показателям всех остальных, сверяя цифры. Убедившись, что все правильно, закрываю меню. Подумав, решаю, что лучше всего отправиться прямо сейчас. Информирую Елизавету о том, что должны прибыть работники Святка, чтобы подключить здание напротив к городским коммуникациям. Помощь с нашей стороны им вряд ли понадобится, но пусть лучше будет в курсе. Замечаю слегка удивленный взгляд Егора и понимаю, что, увидев свой 6-й ранг, забыл сообщить им о новом приобретении. Объясняю, что здание теперь тоже будет нашим. Задействуем в качестве основной базы для боевой группы. Размещаться в стриптиз-баре, который по совместительству является борделем, не самый лучший вариант. Вспомнив еще об одной своей идее, спрашиваю у Елизаветы, где бывшая жена младшего Гаранова. Оказывается, прикована наверху. Студент еще раз пользовал ее утром, после чего сводили в душ, но все остальное время сидит в комнате. Вижу оттенок неодобрения в ее глазах. Согласен, помещения и так не хватает, а тут пленница, которая занимает одно из них. Озвучиваю свои мысли на ее счет. Чуть подумав, наша управляющая отвечает, что идея неплоха. Отправляет Наталью на биржу труда, нанять десяток промоутеров, и приступает к написанию речевок. Усмехнувшись, отхожу в сторону. Возможность опробовать в деле задницу жены известного авторитета со скидкой в 50, наверняка привлечет дополнительных посетителей. Достаю рацию и вызываю Руслана. Парень отвечает почти сразу. Минуту ждем, пока запросит разрешение у Игоря. Еще через 5 уже грузимся во внедорожник, отправляясь в сторону клиники. Глава 19. Выгрузившись перед клиникой, отправляем Руслана к пограничному посту. По завершению, как обычно, вызовем его по рации. Поднявшись по ступенькам, оглядываем коридор. Пусто. Две палаты, правда, заняты, но больше тут никого. Первым делом устраиваю еще одно короткое совещание. Изложение плана действий по штурму НПЗ укладывается в 10 минут. Еще столько же отвечаю на вопросы. Подготовку начнем сразу, как только закончим с апдейтом модификаций. Коротко проходимся и по уничтоженным вчера ренегатам. Ульяна осталась в баре, под присмотром Елизаветы и деда Андрея, так что можно говорить свободно. Анну по-хорошему тоже можно было не брать. С ее 4 свободными баллами, девушке остается только ждать завершения наших процедур. Но здесь мы можем поговорить откровенно и без посторонних ушей вокруг. Студент предлагает избавиться от планшета. Для нас он все равно бесполезен, так как защищен паролем. А навести на наши координаты может, думаю. Решаю сначала попробовать снять с него данные после подключения к ПК. Возможно, не получится, но попытаться стоит. Информация о том, кто такие эти ренегаты и каким образом они получили доступ к заблокированной для всех остальных инфраструктуре, критично важна. Мы сталкиваемся с ними уже во второй раз, толком не понимая, с кем имеем дело. Если имеется даже небольшой шанс получить какие-то данные, нужно им воспользоваться. Сообщаю остальным о разговоре с Русланом. Егор и Анна тоже выступают за то, чтобы его досконально проверить и, если все окажется в порядке, взять в группу. Дыки озвучивает свое мнение максимально коротко, выдав фразу «не против». Вот с Ульяной вопрос спорный, но тут все решит первый бой, в котором у нее будет возможность себя проявить. Потратив полчаса на обсуждение тактики и кадровые вопросы, переходим собственно к улучшениям. Начинаем со студента, который сейчас располагает максимальным объемом баллов. Сначала определяемся с его навыками, чтобы понять, сколько баллов останется после их развития. Легкое стрелковое оружие у него сейчас на 3-й ступени. Апгрейд до следующей обойдется в 6 эволюционных баллов. Специализированный навык снайперские винтовки отсутствует полностью. Его развитие до 3-й ступени выльется еще в 12. 2 за первую, 4 за вторую и 6 за третью. Итого, минус 18. Минут 10 подбираем варианты, как потратить оставшиеся баллы. В конце концов определяемся. Во-первых, Егор разовьет повышенную скорость до 2-й ступени. Плюс он хочет себе стальные кости и стальной череп с корпусом. Считаем. Суммарно получается 29 баллов, остается еще 14 свободных, их пока так и оставим в качестве резерва. Вылетает уведомление, что у нас осталось 10 минут и студент удаляется в палату. Теперь у нас будет собственный легкобронированный снайпер с неплохо прокачанным навыком. Переходим к Дэке. Девушка сразу озвучивает свой выбор. Апдейт повышенной скорости на 4-ю ступень. Это увеличит максимальную скорость в 3,5 раза, дальность рывка до 25 метров. Использовать защитные импланты она категорически не хочет. Делает ставку на скорость и ловкость. Соглашаюсь. Апдейт улучшения класса Г на 4-ю ступень обойдется в 25 баллов. Остаток 11, которые тоже оставляем в резерве. Когда девушка тоже исчезает за дверью палаты, открываю свой интерфейс. Первым делом просматриваю новую справку. Дополнительная справка для эволюциониста 6 ранга. 1. Максимальная численность вашей боевой группы увеличивается до 30 человек. Вы получаете возможность назначить троих младших командиров и одного заместителя, для которых доступно автономное выполнение задач. 2. В вашем интерфейсе открыт новый раздел, в котором отображается минимальная численность социальной группы, основанная на данных за последние 4 часа. 3. При наличии под вашим контролем достаточного количества людей, вы получаете возможность самостоятельно инициировать создание социальной группы. В случае успеха, вы получите уведомление от центра контроля, а в интерфейсе появится меню управления сообществом. После информации, высланной на 5-м ранге, я рассчитывал, что объем данных будет расти по мере дальнейшего повышения, но, видимо, прошлый раз был исключением из правил. В целом информация интересная, особенно про самостоятельное формирование социального сообщества. Сразу лезу в меню и действительно обнаруживаю в самом низу новую кнопку «Численность социальных сообществ». Открываю. Там всего одна надпись. Минимальная численность для создания социального сообщества составляет 42 человека. Интересно. То есть, если я соберу вокруг себя данное количество людей, например, наняв их в качестве работников, то можно попробовать самому создать социальную группу, по каким критериям и будет определять их степень лояльности. Если про потерю статуса члена социальной группы в прошлой справке информация была дана достаточно детально, то вот о том, с какого момента человека начинают считать его участником, там ничего не было. Вздохнув, переключаюсь на меню улучшений. О социальной группе буду думать, когда наберется нужное количество людей и появится реальный шанс ее создать. Пока же открываю генетические изменения. Всего одно новое улучшение класса F. Костяные клинки, F. На основе шипов формируются два костяных клинка, обладающие более высокой пробивной способностью. Прочность клинков превышает аналогичный параметр ядовитых когтей в два раза. Оба клинка при ранении заражают организм цели ядом, отравляющим за период от 60 до 500 секунд, в зависимости от места ранения и их количества. На первой ступени технические параметры улучшения зависят от уровня развития ядовитых когтей. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 15. Дополнительная информация несовместима с любыми механическими имплантами, встроенными в руки. Обязательно требует наличия улучшения ядовитые когти. Интересно, но для меня полностью закрыто. Перехожу к механическим имплантам. Тут две новые модификации. Инфракрасное зрение, F. Ваши глаза получают возможность переключаться в инфракрасный диапазон, что повышает эффективность действия в темное время суток. На первой ступени развития условная эффективность составляет 15%. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 15. Дополнительная информация. Имеется возможность синергии с модификацией снайперский глаз. Смертельный захват, F. Кисти рук значительно усиливаются, давая преимущество в рукопашном бою. Костная и хрящевая ткани пронизываются искусственными нитями, которые значительно увеличивают их защиту от внешних повреждений. Вместе с тем возрастает сила давления пальцев за счет дополнительной модификации соответствующей группы мышц. На первой ступени защита и сила давления составляют условные 15%. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 15. Дополнительная информация. Обязательно требует наличие улучшения усиленные руки. Оба выглядят вполне неплохо. Драться в рукопашную, конечно, приходится не так часто. Чаще добивать уже раненых противников. Но это не значит, что дальше будет так же вести. Перехожу в третий раздел, с биологическими улучшениями. Здесь еще одна новинка. Повышенная бодрость, F. Ваша утомляемость снижается по мере развития модификаций. Организм устает намного меньше. На первой ступени развития, условный прирост выносливости составляет 25%. При вашем текущем прогрессе, максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 15. Откинувшись на спинку скамейки, размышляю, у меня 28 баллов. Из новых вариантов трогать пока ничего не буду. Сначала думаю о том, чтобы поднять на новый уровень усиленные ноги или руки. Это обойдется в 25 баллов. Потом понимаю, что лучше обеспечить защиту, по примеру Егора. Сверхскоростным бойцом мне все равно уже не стать. В этом направлении у нас пока развивается только дыки. В итоге решаю остановиться на стальном корпусе и черепе. Возможно, это немного снизит мобильность, но обеспечит хотя бы какую-то защиту. В следующий раз займусь развитием имплантов рук и ног, чтобы нивелировать дополнительную массу тела. Встав, прикладываю ладонь к цифровому табло свободной палаты и захожу внутрь. Дальше все стандартно. Раздеться, лечь в кресло, выбрать модификации и отключиться, вдохнув смесь из маски. Ориентировочное время процедуры составляет 1 час 12 минут. Прихожу в себя от бодрящего укола, перемещаюсь на пол, проводив взглядом исчезающие в потолке манипуляторы. По ощущению тело не стало сильно тяжелее. Немного, возможно, но дополнительный вес практически не ощущается. Одевшись и выйдя в коридор, понимаю, что теперь мне придется быть одним из группы ожидания. Не знаю, сколько точно по времени займет процедура у Егора, но с учетом апдейта сразу 4 модификация, ждать нам его, как минимум минут 40, а то и больше. Дэки уже закончила и сидит на скамейке рядом с Анной. Усаживаюсь на соседнюю, настраиваясь на ожидание. Автомат кладу рядом с собой. Через минуту, поднявшаяся на ноги девушка подходит ко мне и, взяв за руку, тянет за собой. Сворачиваем за угол, потом еще за один, разворачивается ко мне, ее рука скользит вниз и кровь молниеносно отливает от мозга, через минуту стягивает штаны с бельем и, протянув мне тюбик, становится раком. Смазка для анального секса, логично, учитывая отсутствие презервативов, только где она ее взяла? Впрочем, когда перевожу на нее глаза, лишние вопросы отпадают сами собой. За следующие 10 минут выясняется, что дыки от членов задницы кончает ничуть не менее бурно, чем обычно. А моя выдержка после 2 суток воздержания и с учетом узости ее зада оставляет желать лучшего. Когда заканчиваем, достает из разгрузки пачку салфеток. Насколько это возможно, приводим себя в порядок. Одевшись, момент смотрит на меня, после чего быстро целует и удаляется. Секунду стою, не понимая, как на это реагировать. Потом иду за ней, вернувшись в коридор. Ловим на себе взгляд Анны, в котором перемешаны задорные и завистливые нотки. Румынка убирает со скамейки мой автомат, освобождая себе место и усаживается на нее. Ждем Егора. Обсуждать больше нечего. Я бы, может, и задал еще пару вопросов Дыке, но не в присутствии рыжеволосой лучницы по соседству. В конце концов подавляю мельтешащие в голове мысли о девушке и переключаюсь на грядущую операцию. Еще несколько раз прогоняю в голове разработанный план. По идее должно получиться, хотя, пока ни один из наших планов не срабатывал так, как было задумано изначально. Может быть, этот станет счастливым исключением. Когда из палаты показывается студент, достаю рацию, вызывая Руслана. Через 10 минут уже едем назад. Впрочем, я сразу переориентирую его на здание администрации. Лучше сразу наведаться в оружейную. Парень по рации предупреждает Игоря, что мы едем к ним. Командир гвардии встречает нас перед входом. Обмениваемся парой фраз, после чего направляемся в их арсенал. По дороге интересуюсь, как обстоят дела с дополнительным оборудованием. Отвечает, что нашли мощный мегафон, который подойдет для наших целей и нужный звук на CD. Хорошо, насчет последнего у меня были самые серьезные сомнения, особенно учитывая, что доступа к сети больше нет и найти нужную запись требовалось на диске. Оказавшись в оружейной, осматриваемся. Первыми набираем ручные светошумовые гранаты. Попадается целый ящик многоочаговых, с 8 элементами. Разбираем по 10 штук каждому, добавив к этому столько же обычных. Столько при штурме нам не понадобится, но запас карман не тянет. Сгодятся потом. Игорь смотрит на все это слегка нахмурившись, но не протестует. Роясь в ящиках, находим еще светошумовые заряды к подствольным гранатометам. Берем по 5 штук на каждый. Перебираем имеющиеся снайперские винтовки. В итоге берем Т-7200С. Бесшумная винтовка, под калибр 7,62. Думаю выбрать один из легких пулеметов, но у нас с ним некому работать. В случае с Докианной скорость перемещения сильно снизится. Да и меня он тоже сильно затормозит. Ульяна, даже если ей довериться, просто с ним не справится. Дополнительно набираем запасные снаряженные магазины к вихрем. По 5 штук на нос, плюс еще столько же для Ульяны. На всякий случай еще раз прошариваем оружейную в поисках чего-то полезного. Внезапной находкой становятся штурмовые термобарические гранаты. Небольшой ящик, в котором их 24 штуки. Подумав, забираю его целиком и отправляюсь на выход. Игорь окидывает меня скорбным взглядом и отходит в сторону, пропуская. Спускаемся вниз, загружаемся в машину, вместе с обновками. Руслан косится на оружие и против обыкновения молчит. Говорить начинает, когда мы уже приближаемся к зажигалке. Озвучивает, что решился и завтра утром поговорить с Игорем. Думает, что отпустит его без серьезных проблем. Разве что оружие попросит сдать. Ну и машину, естественно, тоже придется оставить. Она служебная. Отвечаю, что как разберется со всеми делами, пусть подходит к зданию бара. Лучше предварительно предупредив о себе по рации. Конечно, если ее тоже не заберут. Выгрузившись, отправляемся в зажигалку. Елизавета уже вовсю готовится к открытию и распинает стриптизерш, которые, по ее мнению, слишком лениво двигаются. Подождав, пока закончит, отвожу ее чуть в сторону. Уточняю, что в ближайшее время мы покинем город и зажигалка какое-то время будет исключительно под ее руководством. Более того, она же будет представлять нас в правлении НПЗ. Как и обеспечивать сохранность нашего нового здания напротив. В целом я ее предупреждал, что после определенного промежутка времени, она на период от нескольких суток до пары недель останется в свободном плавании. Но судя по ее лицу, женщина рассчитывала, что у нее есть куда больше времени на подготовку. Спрашивает, не могу ли я оставить одного из бойцов с ней в качестве поддержки. Говорю, что это крайне нежелательно, но у нее еще сутки или чуть больше, чтобы подобрать дополнительных людей. Мы прогоним их через проверку гормональным натиском, изучим мотивацию и намерения. Можно будет выбрать кого-то, чтобы оставить в баре. На бирже с каждым днем все больше людей. Многие согласятся выступить в качестве охранников. Вопрос лояльности решим допросом при помощи модификации и профилактической беседой на тему того, что мы с ним сделаем, если во время нашего отсутствия он передумает и решит предать работодателя. К концу беседы она чуть успокаивается. Рассказывает, что заглядывал бригадир рабочих, которых прислал Святка. Сказал, что они уже занимаются зданием. Сразу, пока не вылетело из головы, даю еще одно поручение – договориться со сварщиками. Нам нужен укрепленный вход в здание. Настолько, чтобы его даже подорвать было сложно. И сплошные металлические ставни на окна верхних двух этажей. На первом проеме просто заложить кирпичом. Для этого уже понадобится пара каменщиков и материалы. Кивает. Развернувшись, отходит к своему месту у стойки. Перетряхиваем содержимое разгрузок, упаковывая туда светошумовые гранаты. Снаряжаем подствольные гранатометы боеприпасами такого же типа. Проверяем всю остальную экипировку. Ульяна пускает свои 3 балла на развитие легкого стрелкового оружия до 2-й ступени. После этого вручаем ей автомат, и она уводит на пустырь тренироваться. Возвращаются, отстреляв 2 магазина. Руки у нее с непривычки устали, но лицо довольное. Обедаем тушеным картофелем с копченым мясом. Повариха в сопровождении одной из женщин-охранников добралась до магазина и обналичила вексель, набрав продуктов. Так что наш запас продовольствия еще увеличился. После, вспомнив еще об одной вещи, подхожу к Елизавете, прошу по возможности достать презервативы. Женщина слегка улыбается и говорит, что с такой же просьбой вчера подходила Дыки. Но она, мол, отдала ей то, что было. Отвечаю, что это неплохо, но средства контрацепции тоже весьма пригодились бы. Дальше остается только ждать. Бар начинает работать, постепенно заполняясь посетителями. Бывшую жену Валерия ставит раком около центральной сцены. Оцениваю задумку управляющей. Посетители будут только дополнительно распаляться, наблюдая за процессом. Скоро к ней выстраивается настоящая небольшая очередь, а Елизавета едва успевает вести переговоры о бартере с желающими. Игорь выходит на связь через пару часов после открытия. Они готовы и двигаются к выходу из города. Оповещаю остальных. Через минуту выскальзываем на улицу через черный ход. Глава 20. К выходу из города добираемся дворами, чтобы не привлекать лишнего внимания. Игорь со своими людьми поступает так же. Правда, им намного сложнее. Отряд на 50 человек куда сложнее скрыть, чем группу из 5 бойцов. Встречаемся на выезде из Кстова, около дороги, ведущей к мосту. Дальше движемся вместе. Численность отряда меня сильно смущает. С одной стороны, встреченные небольшие группы точно не рискнут нас атаковать. С другой, мы рискуем привлечь внимание на подступах к НПЗ. Опасения еще больше возрастают, когда мы оказываемся за мост и сворачиваем в лес. Да, их командир высылает небольшие группы охранения, но шумят они, на мой взгляд, просто ужасающе. В конце концов я предупреждаю Игоря, что мы будем выступать в качестве разведки, и наша группа отрывается от основных сил, уйдя вперед метров на 50. Своих, которые шли впереди, в дозоре, он отзывает назад. Становится чуть спокойнее. Во-первых, если угроза обнаружится прямо по курсу движения, то мы с высокой долей вероятности ее обнаружим. Во-вторых, в случае атаки на отряд кстовских солдат с фланга или тыла, сможем сами обойти противника, накрыв его огнем сзади. У М7 залегаем. Приходится отправлять дыки назад, чтобы предупредил отряд, и он остановился. После 10 минут наблюдения, она же первой делает рывок через трассу. За ней Егор и Анна. Потом я. Последней дорогу перебегает Ульяна. Оказавшись на противоположной стороне, проверяем лес вдоль шоссе. Убедившись в отсутствии опасности, даем сигнал остальным. Дождавшись, пока они тоже окажутся на этой стороне, снова уходим вперед в лес. В таком же режиме пересекаем еще две дороги. Продвигаемся медленно, прислушиваясь к звукам и вглядываясь в темноту. Ловлю себя на мысли, что сейчас пригодилось бы инфракрасное зрение. В 200 метрах от цели останавливаемся. Тормозим основной отряд и отправляемся на разведку. Подобравшись к периметру, занимаем позицию, изучая ситуацию. С каждой стороны стены горит по несколько самодельных прожекторов. Не слишком мощные, но неплохо подсвечивают территорию между лесом и бетонным забором. Обходим периметр, проверяя на факт выставленных секретов. Ничего не обнаруживаем. Выбираем сектор, который будем атаковать. Дыки, Анну и Ульяну оставляю на месте. Сам с Егором перемещаюсь к ожидающим нас кстовцам. Рацию на таком близком расстоянии к НПЗ не используем, так что приходится предупреждать о своем появлении голосом. Когда солдаты опускают автоматы и мы выходим из-за деревьев, еще раз пробегаемся с Игорем по плану. Сверяем часы. Потом отправляю Егора вместе с половиной солдат, чтобы он вывел их к противоположной стороне объекта. Сам с остальными выдвигаюсь к позициям нашей группы. Все время кажется, что нас вот-вот обнаружат. Но, видимо, это просто сказывается привычка перемещаться малой группой. По крайней мере, у противника никто тревогу не поднимает. Когда оказываемся метрах в 20 за позициями бродяг, приказываю остановиться и залечь. Солдаты, разбитые на 4 группы по 6 человек, укрываются за деревьями. Этой частью отряда командует Павел, которого я раньше не встречал. Один из армейских офицеров. Впрочем, сейчас никакой разницы уже нет. Святко объединил обе части своих вооруженных сил, поставив во главе Игоря. На всякий случай еще раз обозначаю Павлу, когда именно нужно начинать штурм. Перемещаюсь вперед, к остальным. Минут через 10 подходит Егор, докладывает, что все прошло удачно. Игорь со своими бойцами на позиции. Реакция со стороны противника отсутствует. Распределяю цели и еще раз объясняю задачи. На нашем секторе стены 3 прожектора, я, Дыки и Анна берем на себя по одному. Задача Егора – снять пулеметчиков и не пропустить к ним патрульных. Как показывает наблюдение, только около одной огневой точки присутствует человек, вторая пуста. Но если хотя бы один из двух тяжелых пулеметов, установленных на стене, откроет огонь, когда кстовцы двинутся вперед, штурм моментально захлебнется. Дополнительные цели для студента – любой, кто появится на стене. Но приоритет – пулеметы. Ульяна остается прикрывать атаку. Толку от нее, Конечно, будет немного, но без модификации она нам больше ничем не поможет. Поэтому пусть бьет короткими очередями по любому движению на стене. Мы втроем выдвигаемся сразу же, как только гаснут прожекторы. Приближаемся вплотную и пускаем в ход светошумовые гранаты. Сомневаюсь, что рабочие НПЗ отрабатывали варианты защиты от них. К тому же это отчасти поможет вывести из строя расчеты, прикрывающие внутреннюю территорию. Скорее всего, в каком-то формате они присутствуют. Сразу после первых взрывов Павел должен повести своих людей в атаку. 4 штурмовые группы, на каждую по одной легкой лестнице, по которым они должны взобраться наверх. Когда полезут, чуть в стороне через стену должна перемахнуть Дыки. Она успела потренироваться в лесу и, судя по всему, должна перевалить через защиту НПЗ без всяких проблем. Дальше действуем по ситуации, отталкиваясь от происходящего. Надежда на дезориентацию противника и быстрый прорыв внутренней линии обороны. Тогда шансов у нефтяников будет немного. Если им удастся занять выгодную позицию внутри, то это станет проблемой. Поэтому нужно действовать быстро. Ждем сигнала от Игоря. Минут через 5 слышу голос, усиленный мегафоном с другой стороны здания. Слова отсюда разобрать сложно, но текст я и так знаю. Командующий АРМИ-X-ТОВА сейчас представляется армейским офицером и требует не оказывать сопротивление высадке десанта с вертолетов. Через минуту начинает слышаться постепенно нарастающий рокот вертолетных винтов. С нашей стороны вижу несколько мечущихся фигурок, которые, впрочем, быстро прекращают мониторить лес, в котором мы укрылись. Поднимают головы вверх, видимо, пытаясь разглядеть воздушную технику. Найденный в городе специалист по звуковому оборудованию сработал достаточно неплохо. Звук и правда кажется реальным, хотя это просто запись, одновременно идущая с нескольких точек. Слышу, как продолжает орать мегафон, отвлекая внимание защитников НПЗ. Когда звук вертолетов становится совсем сильным, кто-то, не выдержав, выпускает очередь в небо. К нему подключается еще с десяток человек. В ночи сверкают росчерки трассирующих пуль. К стрельбе подключается еще 2 десятка автоматов. Это уже экстовцы. Финальная фаза отвлекающей части операции. Теперь в игру пора вступать нам. Проверяю прицел и жму на спусковой крючок. Отдача. Прожектор гаснет. Второй выходит из строя почти одновременно. Третий. Только после второй очереди Анны. Выстрелов Егора мне сейчас не слышно, но он уже должен был открыть огонь. Вскочив, бегу вперед. На стене кто-то кричит. Дает в нашу сторону длинную очередь, правда, высадив все по лесу. Еще один крик, который обрывается на середине. Студент продолжает работать по целям. Грохот винтов не ослабевает, но защитники, похоже, поняли, что к чему. Кроме пары идиотов никто больше не стреляет в небо. Метрах в 7-8 перед стеной, вскидываю оружие и разряжаю подствольный гранатомет, нацелив его под углом. Еще рывок вперед. Рву с пояса ручную светошумовую и перебрасываю ее через стену. Грохот взрыва. За ним еще один. Это Дыки. Третий, Анна. Смещаюсь вдоль стены на 7-8 метров и бросаю еще одну. Через несколько секунд внутри все наполняется разрывами. Многоочаговые светошумовые. Это по сути 8 гранат, упакованных в одну. 3 таких разом, это 24 сработавших элемента. Перебрасываю через стену еще одну гранату. Кашусь в темноту. Сколько можно плестись? Первые солдаты показываются, когда я отправляю за забор 4-ю светошумовую. Новая серия взрывов. Если кто-то из защитников сейчас на позиции, то он как минимум ослеп, а при достаточной близости еще и оглох. У меня самого из-за обилия близких взрывов болят уши. Первый солдат уже забирается по лестнице на стену. Лезу сразу за ним. Когда переваливает через парапет, ожидаю выстрелов, готовясь бросить очередную гранату. Но парень просто отбегает в сторону. Взлетаю еще на несколько ступенек вверх и, бросив взгляд вниз, перебираюсь. С внутренней стороны действительно подмостки, к которым с земли ведут ступеньки. Первый солдат уже спускается вниз. Тоже направляюсь к ближайшему спуску, предварительно оглядевшись по сторонам. Света сейчас почти нет. Ближе к зданиям цехов висят тусклые лампочки, но сюда они практически не добивают. Добравшись до земли, бегу вперед, обгоняя экстовца, сильно уступающего в скорости позиции для защиты двора обнаруживаются ближе к зданиями. Пулеметы за укреплениями из мешков с землей. Добравшись до них, вскидываю автомат. Быстро выясняется, что стрелять не в кого. На земле 2 трупа. Около второго расчета ситуация такая же. Дыки. Оглядываюсь в поисках девушки, но ее нигде не видно. Справа дважды бьют автоматные очереди. С противоположной стороны продолжается стрельба. Слышу грохот, как минимум двух крупнокалиберных пулеметов. Направляюсь туда. Сопротивление с этой стороны подавлено. Все, что осталось, уничтожить группу защитников, которых сейчас отвлекает на себя Игорь. Движение впереди. Вскидываю автомат, выпуская короткую очередь. Когда противник валится на землю, добавляю для надежности еще одну. Пробегаю мимо валяющегося на земле трупа в оранжевой форме. Успеваю преодолеть две трети пути, когда к звукам двух пулеметов добавляется третий. Ускоряюсь. Притормаживаю на углу очередного здания. Высовываюсь и бросаю взгляд, оценивая ситуацию. На секунду замираю, не поняв, что происходит. Потом до меня доходит, кто-то завладел одним из тыловых пулеметов и сейчас едва ли не в упор расстреливает бойцов противника. Рывок вперед. Пробегаю вдоль здания. Вижу дыки, которая бьет короткими очередями по стене. Занимаю позицию недалеко от нее, прикрывая спину. В качестве укрытия использую фланговую стену соседней огневой точки. Через несколько секунд замечаю движение в темноте. Чуть не жму на спусковой крючок, но вовремя понимаю, что это Анна. Ориентирую девушку на прикрытие тыла, сам развернувшись к стене. Но там по сути уже все закончено. Похоже, противник не сразу понял, откуда по ним ведут огонь. А когда защитники этой стороны разобрались, было уже поздно. Судя по молчанию пулемета, Дыки тоже больше не наблюдает целей. Сама она появляется из темноты через несколько секунд. Занимает позицию рядом. Достав из разгрузки рацию, вызываю Игоря. Сообщаю о зачистке этого сектора. Ждем. Где-то справа слышится частая автоматная стрельба, которая затихает так же быстро, как вспыхнула. Через минуту над стеной появляется первый из кстовцев. Вскоре здесь оказывается около 20 бойцов. Появляется их командир. Следующие минут 5 мы движемся вдоль стены, проверяя периметр на наличие остатков гарнизона. Но противника нигде нет. Пока перемещаемся, оцениваю территорию НПЗ. Как они могли наблюдать за всем периметром, если их всего 100 человек? Тут на одни пулеметные расчеты потребуется около 30 человек. А если включить туда еще и те, что расположены внутри двора, то не меньше 60. И куда они все сейчас пропали? Впрочем, через несколько минут выясняется, что они заняли позиции в административном корпусе, где, видимо, и жили последнее время. Насколько я понимаю, решили не рисковать, ввязываясь в бой на открытом пространстве и сочли лучшим вариантом окопаться в отдельном здании, которое они заранее укрепили. После короткого совещания с Игорем, оставляем два десятка солдат, задача которых – блокировать строение. Остальные отправляются прочесывать территорию. Связываюсь по рации с Егором и вызываю его с девушкой внутрь. Когда студенты Ульяна добираются, оставляем их на позиции около административного корпуса, после чего выдвигаемся для помощи в зачистке. Впрочем, получасовое прочесывание территории почти ничего не дает. Обнаруживается несколько пулеметных расчетов наверху, возле которых нет никого из личного состава. Видимо, эти посты с наступления темноты снимались. Единственная добыча – парень с девушкой, найденные в одном из внутренних помещений, забрались туда, чтобы потрахаться. Когда началась атака, решили остаться на месте. Собственно, там же их и обнаружили. Проводим экспресс-допрос. Использую гормональный натиск, и через 5 минут мы знаем все, что есть в головах у этой парочки. Как я и предполагал, людей для полноценной защиты периметра у них не хватало. Поэтому обычно на стене были только патрульные и одиночные пулеметчики, чьей задачей было отстрелять первую ленту и сдержать противника в первое время атаки. Остальные были разбиты на небольшие резервные группы, разбросанные вдоль забора. Они должны быть выдвинуться и занять позиции в определенном секторе при атаке. Их план на крайний случай – перейти к обороне административного корпуса, удерживая его. Оба пленных оценивают численность взрослых мужчин среди населения заводов 70-80 человек. Навскидку, мы перебили около половины их бойцов, хотя возможно и больше. Уточняю, кто руководил организацией обороны НПЗ. Отвечают, что директор по качеству, отслуживший 11 лет и уволившийся в звании майора. Другие люди с опытом службы в армии и ведения боевых действий отсутствовали. Игорь отдает команду, и через 10 минут солдаты притаскивают первый труп. Продолжают приносить их один за другим, выкладывая на земле. Заодно производим точную оценку потерь противника. На 17-м оба указывают пальцами на тело. Это и был их военный эксперт. погибший под огнем Дыки. Переглядываемся с командиром кстовцев. Если они потеряли своего единственного офицера, значит сейчас руководить обороной там просто некому. По крайней мере грамотно. После короткого совещания решаем попробовать вариант с переговорами. Административный корпус стоит в отдалении от промышленных объектов, и его можно спокойно накрыть огнем из РПО, при необходимости. Но желательно сохранить хотя бы часть кадров, которые можно задействовать при запуске завода. Безусловно, Святко уже собрал всех специалистов с НПЗ, оказавшихся на подконтрольной ему территории, но в итоге их набралось не так много. Чем больше работников останется в живых, тем лучше. Игорь рявкает в мегафон, запрашивая парламентеров. Ему отвечают неразборчивыми криками. После нескольких попыток кряду опускает мегафон вниз и матерится. Противник явно не стремится начинать переговоры. Возможно, потому что боится. Цепляюсь за эту мысль. Забираю мегафон у бывшего гвардейца и, подняв, начинаю кричать. У вас ровно 10 минут. Потом вы умрете. Вместе со своими семьями. Мы ударим по зданию из РПО реактивных огнеметов. Если оно вдруг не рухнет сразу, то вы сгорите заживо. А тех, кто попробует выбраться, мы расстреляем. Делаю паузу. Продолжаю. Но мы не звери. Наша цель – запустить этот завод. И нам нужен каждый работник, который согласится сотрудничать. Его обеспечат едой, жильем и надежной охраной. Если вы предпочитаете работать по специальности с полным снабжением и защитой, а не умирать, выходите через главный вход, группами по 2-3 человека, без оружия. Как вы понимаете, нам придется провести проверку, но никто из тех, кто будет вести себя спокойно, не пострадает. В противном случае, через 10 минут мы начинаем уничтожать здание. Когда заканчиваю, Игорь чуть наклоняется и тихо говорит: «У нас только 3 термобарических на всякий случай, зажигательных нет». Удивленно смотрю на него, отвечаю: «Я и не думал сжигать здание. Если не сдадутся сейчас, возьмете измором. 5-6 снайперов, пара суток и большинство из них сами начнут просить о сдаче». Хмыкает и, смерив меня взглядом, отходит в сторону. Не то, чтобы я был против крайних мер, но там внутри сейчас штучный товар, специалисты из нефтяной промышленности. Жечь их всех без разбору – это безумное расточительство. А у нас тут, если выражаться языком старого мира, 25% акций. Ждем. Когда проходит почти 8 минут, внутри здания слышится автоматная очередь. Вслед за ней еще одна. Хлопает пистолетный выстрел. Снова несколько очередей. У них там конфликт из-за вопроса сдачи. Наблюдаем, ожидая, чем все это кончится. Когда открываются двери и снаружи появляется первая группа сдающихся в плен, довольно усмехаюсь. Сработало. Интерлюдия 4. Аспирантка. 2 дня. 5 убитых врагов. Сбежавшие подруги. Диана с пулей в ноге. Сейчас я смотрю на нее, не зная, что делать дальше. Идти она уже почти не может. Бросить я ее тоже не могу. Застрелить? Нет. Пусть она и сама об этом уже пару раз просила в горячечном бреду. Если я правильно оцениваю ее состояние, в рану попала инфекция, что и привело к температуре. Только вот лекарств у нас нет, как и еды с водой. Облизываю пересохшие губы. Осталось 2 магазина к пистолету. Один полный, во втором 7 патронов. Нам просто не повезло. Очень сильно. Дважды наткнуться на агрессивные группы людей за день – это явный перебор. Чудом отбились. Диана схлопотала ранение, но поначалу чувствовала себя еще нормально. Пуля прошла сквозь мякоть, сильного кровотечения не было. Перевязали отрезанным куском одежды и двинулись дальше. К вечеру состояние ухудшилось, поэтому пришлось остановиться на ночь в лесу. Я дежурила половину ночи. Оставшееся время поделили между 2 девушкам. Утром, проснувшись, обнаружила, что они сбежали, прихватив с собой почти все продукты. Оставили маленькую бутылку воды и 5 сухарей. Суки. Первый порыв – догнать и убить. Только вот знать бы еще, куда они пошли. Я совсем не следопыт, отыскать их в лесу точно не смогу. Все, что оставалось, в голос материться, обещая содрать с них кожу и засунуть арматуру в жопу, когда встречу. С тех пор прошел почти целый день. Еще 2-3 часа и закат, оставленные сухари и вода закончились. Что делать, я не знала. Мы даже сдвинуться с места не можем из-за ранения Дианы. Какой-то звук с правой стороны. Повторяется. Не показалось. Прислушиваюсь и понимаю, что это человеческие голоса. Покосившись на Диану, которая устало поворачивает голову в бок, поднимаюсь на ноги, прячусь за деревом. Голоса постепенно приближаются. Жду. Когда показываются, я наконец могу их рассмотреть. Двое мужчин с рюкзаками на плечах, рядом женщина. Все трое вооружены, охотничьи ружья, но не в руках, а за спиной. Пытаюсь понять, что делать. Прикусываю губу от напряжения. Покажусь, они успеют меня застрелить и могут укрыться. В моем состоянии я просто не успею уложить всех. Но вдруг они не настроены агрессивно, тогда я убью троих ни в чем невиновных людей. Пока мысли крутятся в голове, эта троица проходит мимо, шагают совсем рядом. Сейчас отличный момент для того, чтобы открыть огонь. Бросаю взгляд на Диану, которая лежит на земле около толстого сухого бревна. А, нахер все. Много мы видели добрых людей в последнее время, никого. Сжимая пистолет, поднимаю его, ловлю в прицел голову первого из мужчин, жму на спусковой крючок. Звук выстрела неожиданно сильно бьет по ушам. Из оставшихся двоих, быстрее реагирует женщина. Резко разворачивается, срывая со спины оружие. Трижды стреляю ей в грудь, падает на землю. Последний оставшийся в живых, неожиданно поднимает руки вверх. Поворачивается ко мне. «Не стреляйте, забирайте все, не убивайте». Прицелившись, выпускаю пулю ему в плечо. Мужчина вопит и падает на землю, крутится, схватившись за плечо. Приближаюсь и, наклонившись к нему, бью рукоятью пистолета по голове. Вырубается после седьмого или восьмого удара. Когда затихает, стаскиваю с него ружье. Потом забираю нож с пояса, снимаю рюкзак и отхожу с ним в сторону. Открываю. Надеюсь, здесь найдутся лекарства и еда с водой. Глава 21. Около часа уходит на то, чтобы проверить и рассортировать всех сдавшихся. Игорь привлекает нас к процессу, как располагающих гормональным натиском. Все просто, когда человек подходит, солдат задает ему несколько общих вопросов. Имя и фамилия, возраст, должность на НПЗ. За это время один из нас обрабатывает его при помощи модификаций. После чего следуют ключевые вопросы. Как он относится к идее работы на НПЗ под нашим контролем, не хочет ли бежать, размышляет ли о мятеже, и так далее. После этого, человек отправляется либо в красную группу, где собирают всех потенциально опасных, либо в зеленую, куда отсылают людей, не размышляющих о мятеже или побеге. Первых, к концу процесса оказывается человек 30, к вторым относятся все остальные. Когда процесс проверки заканчивается, их размещают раздельно. Разница, впрочем, только в усиленной охране у красных и приказе стрелять на поражение при малейшем намеке на опасность. Мы тоже остаемся здесь. Отправляться сейчас назад в город – так себе идея. Ночной бросок через лес сильно отличается от дневного, а подходящие модификации у нас отсутствуют. В итоге нам выделяют две соседние комнаты в административном корпусе. В каждой по три односпальные кровати. Студент с Анной размещаются в одном помещении, мы с Беки в соседнем. Ужинать устраиваемся в одной из комнат. Изначально предполагалось опустошить по банке консервов, но Анна внезапно обеспечивает нас полноценным ужином. Пюре быстрого приготовления и котлеты на пластиковых тарелках. Плюс кофе в мнущихся белых стаканчиках. Рыжеволосая лучница, оказывается, успешно наладила контакт с бойцами, отвечающими за кухню, и воспользовалась этим в корыстных целях. За едой обсуждаем штурм. Ключевую роль в нем, бесспорно, сыграла Деки. Когда первые солдаты только начали забираться на стену, она перемахнула через нее, оказавшись внутри. На максимальной скорости рванула вперед и обошла с тыла два пулеметных расчета в этом секторе, вырезав их. Еще одного бойца противника убило по дороге к противоположной стороне. Там ситуация повторилась, три пулеметных расчета погибли один за другим. Потом девушке пришла в голову идея ударить по противнику его же оружием. Опыта работы с тяжелыми пулеметами у нее не было, как и времени прокачивать соответствующий навык. Но, к счастью, разобралась, как именно открыть огонь. Остальное по большому счету было делом технику, учитывая, с какого расстояния она била по достаточно четко видным с ее позиции целям. Зайдя в интерфейс группы, вижу у нее плюс 59 баллов эволюции. Девушка тоже поднялась на пятый ранг. Кроме нее, награду в баллах получил только Егор. 2 балла за одного из уничтоженных на стене противников. Все остальные за время штурма ничего не заработали. Когда заканчиваем с едой и переходим к кофе, Анна бросает на меня чуть смущенный взгляд. Можно задать вопрос? Поднимаю на нее удивленный взгляд. Зачем девушке понадобилось разрешение? Отвечаю. Конечно. В чем дело? Рыжеволосая слегка заминается. Потом все-таки озвучивает. Та девушка, которая была женой у младшего брата. Мы с ней так и будем дальше. Хм. Это она о том, что ее выставили для публичной продажи. Пожимаю плечами. Елизавета решит. В первый вечер, по-моему, идея сработала. Лучница пару секунд молчит, поджав губы. Но она же нам ничего не сделала. Нельзя же так, просто потому что она была чьей-то женой. Вот она о чем. Смущает, что мы используем невинную овечку. Какое-то время думаю, как сформулировать ответ. Начинаю говорить. Тут два момента. Первый. Какое нам вообще до нее дело, значимы только жизни членов группы, остальные, нет. Если она может принести нам пользу, побыв куском мяса для ебли, пусть им и будет, окажется полезно в другом качестве, используем по-другому. Момент номер два, она была женой человека, который с точки зрения всех окружающих являлся нашим врагом. Подумай, нас всего несколько человек, при этом в собственности хороший актив в виде бара, плюс доля в этом НПЗ. Который мы сегодня штурмовали, что равноценно десятку таких баров-борделей. Думаешь, в городе мало людей, которые захотят это отобрать, особенно, когда мы покинем Кстово. Пусть каждый из них знает, что в случае конфликта мы не просто прикончим его, но и выжмем жизни его близких досуха. Анна опускает глаза в пол, о чем-то размышляет, выдает свою мысль. Но ведь есть же Святка, он должен обеспечивать безопасность в городе. Не выдержав, усмехаюсь. Да он сам скоро будет мечтать от нас избавиться. Сейчас он получил свой НПЗ, день-другой порадуется, потом начнет налаживать работу. И когда пойдут первые сделки, задастся вопросом, с какого хера я должен отдавать четверть полученного каким-то залетным бродягам. Кто они вообще такие? Только вот у нашего приятеля тоже есть дочь и молодая любовница, о которой, судя по всему, знает чуть ли весь город. Кого-то из них он должен любить. Дальше, я думаю, объяснять не нужно. Два и два ты в состоянии сложить. Какое-то время девушка молчит. Потом озвучивает всего две короткие фразы. Жестоко. Сложно привыкнуть. Хмыкаю про себя. То есть, когда к ним на базу ворвалась банда пьяных деревенских мужиков, убивая и насилуя, она не поняла, что мир слегка изменился. Сама ведь тогда прикончила бросивших их предателей. Тут к беседе присоединяется Егор, до этого внимательно слушавший. А когда в Дзержинск? Мы же туда собирались идти сразу, как чуть модификации улучшим. Теперь снова ждать? Судя по взгляду, брошенному на Ульяну, студент явно имеет в виду не только наши новые приобретения, но и пополнение в рядах группы. Отчасти он прав. Ульяну нужно дотянуть хотя бы до второго ранга. Хотя не факт, что я решу ее оставить. Девушка вроде не лишена мозгов и мотивация у нее есть. Но слишком уж иногда бывает отстраненный вид. Перевожу взгляд на Егора. У нас сутки на то, чтобы уладить дела в Кстово. Потом наведаемся в Безводное. После этого, выдвигаемся к цели. Он кивает и делает глоток кофе из стаканчика. Анна, у которой вид уже не такой смурной, как минуту назад, с интересом спрашивает. Безводное, это село же тут рядом, зачем нам туда? Покачиваю головой. Сегодня вечер вопросов, прямо. Нет бы отдохнуть и завалиться спать после боя, как делают все нормальные люди. Дакивон уже поглядывает на кровать. Думаю, как в двух словах объяснить девушке, зачем нам понадобилось добраться до сельского округа. Формулирую. Им нужна защита от одной из региональных группировок. А Кстово, снабжение свежими продуктами. Нас знают и первые, и другие. Вопросы у нее, видимо, остаются, но от детализации она отказывается. Зато к разговору внезапно подключается Дыки, выдавшая всего одну фразу. В Безводном можно взять людей для охраны бара. Секунду обдумываю предложение. А ведь она права. Сельские парни не будут повязаны ни с кем в городе. Все, что им нужно, обеспечит. Горячая вода, спальные места, питание. Шлюхи, опять же, всегда под рукой. Только нужно брать, пожалуй, не парней, а кого-то постарше, с налетом цинизма, а то получим влюбленного идиота с автоматом, который решит перестрелять в зале тех, кто трахает его ненаглядную. Остается только вопрос организации, но если идея с селом выгорит, то это скорее всего станет чисто техническим моментом. Поворачиваю голову к девушке. Идея неплохая. Возможно, возьмем с собой в поездку Елизавету, чтобы она на месте оценила рекрутов. По-хорошему, нам нужна охрана не только для бара, но и для нового здания. Вижу, как Егор задумчиво чешет подбородок. Жду, пока наконец решится открыть рот. Говорить начинает только секунд через 20, поняв, что я смотрю на него. Получается, когда мы из города уедем, то всем заправлять она будет. А если кинуть нас решит, может не стоит ее за главную оставлять? Этого вопроса я рано или поздно ждал от кого-то из них, и ответ у меня уже готов. Она будет представлять наши интересы. С ней самой сделок никто не заключал. Все договоренности с боевой группой бродяги, даже не со мной лично, а со всей группой в целом. Что она может сделать? Объявит все своим? Так Святка ей в жизни не даст доли на НПЗ. Возможно, бар и оставит. Но она прекрасно знает, на что мы способны. Какой смысл рисковать головой из-за бара, которым и так управляешь, при этом полностью потеряв потенциальный доход от завода, который будет в десятки раз больше, чем доход, приносимый баром, и часть которого будет идти ей в руки. Елизавета не тупая. Понимает, что с нами она, во-первых, под защитой, а во-вторых, получит намного больше, чем в одиночку. Тишина. Все обдумывают сказанное. Одна Ульяна смотрит на нас расширенными глазами. Похоже, девушка слабо представляла себе степень нашей погруженности в операцию по захвату завода, как и масштаб планов. Студент генерирует новый вопрос. А что если она договорится с новыми охранниками, пока нас не будет, сформирует собственную группу? ХМ. А его внутренний параноик работает не хуже моего. Только с анализом дела обстоят похуже. Тут ответ тоже лежит на поверхности. Ты думаешь, сельские мужики или парни, набранные на бирже в Кстово, станут биться за нее насмерть? Даже если она кого-то переманит под себя, то по нашему возвращению они сразу сдадут назад. Одно дело говорить красивые слова и убивать за жалование. Совсем другое – умирать за него же. А подняться хотя бы до четвертого ранга, чтобы противостоять нам на равных, у них не получится. Елизавета, опять же, тоже все это понимает и не станет настолько глупо рисковать. На этом вопросы заканчиваются. Какое-то время сидим в тишине, допивая кофе. Потом распределяю смены дежурства. Ульяна пока из них исключена, так что получается 4 смены по 2 часа каждая. Первый я, потом Егор, Анна и Дыки. Позицию придется держать в коридоре, чтобы контролировать одновременно обе двери. После того, как все расходятся спать, занимаю пост. Еще минут 20 слышу, как укладываются спать кстовцы, размещенные в этом же крыле. Потом наступает тишина, нарушаемая редкими звуками. Охрана периметра, на солдатах. Хотя я и не представляю, каким образом они сейчас смогут обеспечить безопасность. Максимум – патрулирование. Остается надеяться, что этой ночью к заводу не подберется еще один отряд, желающий подмять предприятие под себя. На дальнейшее время, если я правильно оцениваю Святка, у него уже есть план. Скорее всего, попробует задействовать новобранцев. Елизавета говорила, что вчера его администрация объявила набор в армию. В случае, если с людскими ресурсами будут совсем туго, обратиться к одному из местных кланов, отдав им какую-то долю от прибыли. Пока стою в коридоре, наблюдая за двумя его сторонами, прокручиваю в голове варианты развития ситуации с местным лидером. Я не лукавил, когда говорил, что он в скором времени захочет от нас избавиться. Вряд ли решится сразу. На мой взгляд, еще 2-3 недели у нас есть. Но когда НПЗ начнет приносить реальные дивиденды и речь зайдет о крупных сделках, замешанных помимо ресурсов на дипломатии, нехорошие мысли у него точно возникнут. До этого момента его скорее всего будет сдерживать наша репутация отморозков и понимание того, что мы в состоянии доставить ему немало проблем. К моменту, когда он сочтет, что плюсов от нашей ликвидации больше, чем минусов, было бы неплохо изменить нашу позицию в городе. Так, чтобы нельзя было просто взять и выковырнуть бродяг. Какие-то наброски у меня в голове уже были, и пользуясь свободным временем, я сейчас рассматриваю их под разными углами. Хотя, в любом случае, укреплением своих позиций мы займемся после возвращения из Дзержинска. Не знаю, что означают эти метки на карте, но если смотреть объективно, тут ставки куда выше, чем в разборках внутри Кстова. Подковерные игры в поддавки с бывшим мэром не идут ни в какое сравнение с доступом к спутникам и другим технологиям, как и с информацией о том, кто такие ренегаты и чего хотят, и кто знает, что еще там получится обнаружить. Отстояв свою смену, бужу Егора. Жду, пока студент займет позицию в коридоре, и отправляюсь спать. Зайдя, обнаруживаю, что Дыки сдвинула две односпальные кровати вместе. Снимаю экипировку и куртку. Прислоняю автомат к кровати. Забираюсь под одеяло. С учетом нашего места ночевки, спим в одежде, на случай, если потребуется быстро подняться и вступить в бой. Через минуту, после того, как голова прислоняется к подушке, отключаюсь. Глава 22. Проснувшись утром, первым делом нахожу Игоря. Тот говорит, что в текущий план внесены изменения, и в город нам придется отправиться самим. Его людей едва хватает для контроля за территорией. Если изначально он планировал перебросить десяток бойцов, которые транспортируют назад часть ненужной техники, то теперь отказался от этой идеи. После разговора, отхожу от него с чувством облегчения. Добраться до города одним будет куда проще, чем сопровождая десяток кстовцев, которые еще и тащат тяжелую аудиотехнику. Тем более, что маршрут мы уже знаем, а в команде два нюхача. Вернувшись к остальным, объясняю ситуацию. Завтракаем, после чего экипируемся. Пока едим, у меня появляется идея проверить местные запасы оружия. Судя по обилию крупнокалиберных пулеметов, нефтяники явно обнесли какой-то из военных складов, наверняка забрав оттуда еще массу интересного. Дорогу к оружейной находим, обратившись к одному из бойцов в коридоре. Около входа нас встречает часовой. Во взгляде легкое опасение, но тем не менее пробует нас остановить. Смещается к двери, загораживая ее телом. Выдает фразу: «Вход только с разрешения командира». Я даже не успеваю ничего сказать, как вперед подается Дыки. Тормозит вплотную, практически упираясь в него лицом. Шипит разъяренной кошкой: «Вчера я убила почти полсотни человек. Без нас вы бы умылись тут кровью. Нам не нужно разрешение твоего командира, чтобы войти внутрь. Как минимум половина этого оружия – наша». Парень испуганно таращит на нее глаза. Пытается отодвинуться назад, упершись в итоге спиной в дверь. Лепечет в ответ: «У меня приказ, не могу пустить». Девушка чуть отступает и поглаживает пальцами рукоять ножа на поясе. «Значит, придется немного пощекотать твой кадык лезвием. Извини, на большее времени у меня нет. Спешим». В глазах девушки пляшут знакомые искорки. Паренек бледнеет. Беспомощно оглядывается на коридор. Там виднеются двое его сослуживцев. Но на помощь ему не спешат, один и вовсе быстро удаляется от нас. Видимо, здраво оценив ситуацию, часовой отходит в сторону, освобождая проход. На всякий случай оставляю в коридоре рядом с ним Анну. Остальные следом за мной входят внутрь. Возможно, стоило связаться с Игорем и запросить доступ. Сомневаюсь, что он бы отказал. С другой стороны, у нас действительно есть право на это оружие. Со всех точек зрения, просить разрешения у командира кстовцев – значит сразу обозначить наше подчиненное положение. Так что, может, Дыки и верно поступила в данной ситуации. Оказавшись в оружейной, на момент застываю недалеко от входа. Большое помещение полностью заполнено оружием и амуницией. Здесь настоящие завалы. Проходимся по рядам в поисках максимально ценного. Через пару минут понимаю, что какие-то бриллианты мы тут вряд ли отыщем. Несмотря на количество, основная масса оружия представляет собой обычные армейские образцы. Калашниковы, РМФы, пулеметы нескольких моделей. На фоне всего этого выделяются только вихри, которых здесь правда немного. Останавливаюсь, наткнувшись на ящики с гранатометами. Потом представляю, как мы все это потащим в город. Матерюсь про себя. Впрочем, в голове быстро появляется идея, и мы начинаем оттаскивать нужное нам вооружение на свободный участок пола около двери. 4 реактивных гранатомета, 5 единых пулеметов «Хазар», несколько ящиков с автоматами, 2 с армейскими пистолет-пулеметами «Гранит-12», 5 снайперских винтовок «СО-2», наверное, самые распространенные в армии, под калибр 7,62, подствольные гранатометы. К этому добавляем несколько ящиков с гранатами и еще с десяток, в которых боеприпасы под отобранное оружие, десятка 2 разгрузок и столько же бронежилетов, 12 армейских рюкзаков, ящик с 16 рациями. Когда заканчиваем, внутрь заходит Игорь, осматривает помещение, складывает руки за спиной и задает вопрос: что здесь происходит?